А, вот ты где. О, и сновичок здесь. На тебя можно положиться. Ты обещал вернуться и вернулся. Тем лучше. В моих снах будет больше серых персонажей. Сейчас я покрашу серым и тебя. И этого мальчишку, который сует нос не в свои дела. Так, Веня, поросенок, отойдите. Его я беру на себя. Правильно, правильно. Отойдите. Встаньте вот там. Мне так будет удобнее вас перекрашивать. Все, сновичок. Окончена твоя цветная карьера. Приготовься жить серой жизнью. Сейчас я залью тут все серой краской. И больше никогда ни один клочок цвета не появится в детских снах. Вот так вот, значит. Так? Хорошо, хорошо, тогда будем разговаривать. Я вообще-то не собирался поднимать эту тему при ребенке, ну раз ты настаиваешь. При каком ребенке? Ты постоянно при ребенке. Не при одном, так при другом. Что? Ты прикрываешь ими свою детскость. Слушай, не пора ли становиться взрослее? Это ты мне говоришь тебе про взрослее? Я это говорю. Да ты со своим набором из двух цветов. Да ты же просто примитив. Ты знаешь, в твоем винегрете вообще невозможно понять, где хорошо, где плохо. А чем у меня же, смотри, понять? Все четко и понятно. Вот здесь хорошо, здесь плохо. У меня здесь можно, здесь нельзя. Здесь вкусно, здесь невкусно. А у меня? Что? А у меня бабушка блины пекла. Вот такие огромные. Если в четверо сложить. Тогда раз мы нормальных слов не понимаем, будем делать вот так. Да пожалуйста, каждый. Четыре. А хоть черненьких. Желает. Чумазеньких. Знать. Чертенка. Где? Чертили. Сиди. Черными. Чертеж. Хасан. Тьфу ты. В самый разгар этой перепалки вдали появилось яркое цветное пятно. Оно стремительно приближалось. Что или кто это может быть? Но, конечно, это Катя, Венина сестра. Бойкая девчонка, одетая во все пестрое, мчалась на скейте, ловко огибая черно-белые кусты и деревья. А в руке у нее сверкала яркая и увесистая подушка, полная цветных снов. «Не дам обижать брата!» С этими словами Катя изо всех сил шмякнула Храпелкина подушкой по голове. Подушка порвалась, и из нее посыпались цветные сны. Что это?